Сегодня вечером она обедает в городе. Поставив супницу, она добавила: «Моего мужа сегодня тоже нет. Я думаю, он вернется поздно. Отправился на встречу со своими компаньонами, и они будут там говорить о политике и критиковать правительство до тех пор, пока у последнего из них не опухнет горло». «Стало быть, мы будем сегодня ужинать тет-а-тет», — подумал про себя Тюльпан, когда она снова вышла. Дети покушали в кухне в 6 часов и отправились спать. Тет-а-тет с этой прекрасной Магеллон. Черт возьми, он даже не знал, почувствовал ли себя радостно взволнованным или обеспокоенным. Узнав о его приключениях из статьи в газете, Магеллон Жераде, казалось, испытывала по отношению к нему некоторый страх, но главным образом, судя по взглядам, брошенным украдкой, это было любопытство. Ему хотелось надеяться, что все не зайдет слишком далеко, так как, в конце концов, то, что он испытывал по отношению к этой молодой женщине, вызывалось ее безусловной добродетелью. Оставаясь неподвижным, в погруженной в сумерки комнате, свечи еще не зажгли, он погрузился в размышления о том, что не лучше ли и ему самому отправиться ужинать в город, и только, несмотря на это, живые и соблазнительные картинки начали возникать в его воображении, как раздался шум тяжелых шагов на лестнице, ведущей в комнаты. Только тут Тюльпан обнаружил, что стол накрыт на троих. В комнату вошел мужчина. «Это наш новый постоялец, мсье Лабрюни», — сказала Магеллон, входя в комнату. И тут же и в голове, и в штанах у Тюльпана все пришло в полный порядок. «Мсье де ля Тюльпан, не так ли?» — сказал мсье Лабрюни. «Я не знал, спускаясь сюда, что встречу столь славного воина, мсье. Это большая честь. Мсье Жераде рассказал мне о вас и о ваших подвигах. Позвольте представиться. Амур Лабрюни, королевский инспектор путей сообщения. Нахожусь в Бресте по службе. Ах, я завидую вашей славе». «Это очень любезно с вашей стороны, мсье. Я полагаю, вы парижанин». «Да, парижанин, как вы изволили заметить. Увы, к сожалению, я не являюсь, как вы, гражданином океана». Мощеные проселочные дороги, Лафайет, состояние королевства, Джон Поль Джонс, стоимость жизни, которая продолжала расти, Жан-Жак Руссо, который умер за год до этого, так же, как и враг его Вольтер, они переговорили обо всем за ужином, который прошел весело и прекрасно, так что, когда дело дошло до кофе, то они были уже истинными друзьями. Он был симпатичен, этот Амур Лабрюни. Даже очень высокий худощавый человек с длинными волосами, одетый несколько аскетично для своего возраста, ему было около 30, с открытым лбом и хорошо поставленным голосом. Черты его лица украшала естественная живость. Прямой и открытый взгляд свидетельствовал о порядочности. Но больше всего расположило Тюльпана к этому человеку, так это замечание, которое он сделал позже, когда они остались одни за бутылкой грушевого ликера, и причиной которого оказалась Магеллон Жераде. «Ах, какая прелестная супруга!» — вздохнул Тюльпан, когда она их покинула. «Эта супружеская пара вызывает зависть и желание подражать им. А как вы считаете, такая простая и спокойная жизнь, не так ли?» «Я тоже так считаю», — с проникновенным видом сказал Амур Лабрюни. «Я ведь фактически не парижанин, у меня в Париже только бюро. Я живу в Пасси, в мирной деревне, где у меня небольшой домик. Знаете, мой друг, я тоже мечтал о славе, мечтал стать солдатом, потом кардиналом. Я встретил Марию как раз вовремя, чтобы избежать этих ошибок. Это ваша жена?» «Да, если бы вы знали, как я соскучился о ней. Ах, скоро моя инспекция здесь закончится, и я готов мчаться, сломя голову, чтобы увидеть ее пасти наших несушек и наши томаты». Когда они расставались на ночь, стоя на лестничной площадке, Лабрюни сказал: «Вы скоро отплываете, мой друг? Да, я понимаю, вас ведь снова ждут приключения». «Но зато вас ждут Мария и ваши томаты», — задумчиво сказал Тюльпан. Но так как он слишком нагрузился грушевым ликером для того, чтобы вступать в интимные разговоры, то только на следующий день открыл своему новому другу тайную сторону своей души.